«Жизнь охотника» Константину Ваншенкину. Первое. Первый день, все прекрасно, все здорово, хоть уже на всем второго дня лежит косая тень.